Я всей силой мысли припал к флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться. Предоставьте мне все уладить. Я уже до прихода к вам объяснил Наталье Владимировне, что вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с ее бурными силами, не истощало вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением? Не только желаю, я умоляю вас помочь мне, доктор Иллолеон. Я с самой встречи с Натальей Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное. Но в последнее время я стала ясно сознавать, что умираю, со слезами в голосе сказала леди Бердран. Ну, до этого еще далеко, а закалить ваш организм и двинуть вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой, необходимо. В эту минуту возвратилась сестра и доложила Иллолеону, что носилки и носильщики здесь. Это я понял из ее указания на нечто вроде паланкина в коридоре. Иллолеон сам поднял больную и усадил ее в полотняный паланкин, где всю ее обложили подушками. Носильщики подняли больную и перенесли в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная водворена в комнату под нами, и Иллолеон отдал самые строгие распоряжения об ее диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. И мы помчались обратно в холл, где ждал нас Бронский, беседуя с Ольденкоттом. Домик, где сейчас жил Бронский, был довольно далеко, но зато очень близко от Анниного. Войдя в комнату ученика и друга Бронского, мы увидели, как мне показалось, даже не очень молодого человека, брюнета, похожего на грузина, но на деле он оказался румыном. Присмотревшись внимательно, я понял, что человек этот молод, но чрезвычайно истощен. Он лежал что-то бормоча. «Отчего вы позволили вашему другу, разгоряченному, опаленному зноем, броситься в холодное озеро? Ведь вы сами не только не сделали этого, но даже мылись в теплой ванне». Я умолял Егора не делать этого. Но румыны вообще упрямы и думают, что лучше понимают потребности своей природы. К тому же мать Егора, венгерская цыганка, и приучила его с детства к постоянной смене холода и зноя. Он никогда не болел за все время нашего знакомства. Насколько я должен был всегда думать о своем здоровье, настолько мой друг мог расточать его самым легкомысленным образом безнаказанно. Поэтому-то сейчас я так и обеспокоен его болезнью. Да, он очень-очень сильно болен. И если и выздоровеет, то не скоро. Вам придется или покинуть его здесь на меня, или же остаться самому вместе с ним на долгое время. Не меньше года, осматривая больного, говорил Иллолеон. Я понимаю, что вам необходимо возвратиться к вашей деятельности. У вас, по всей вероятности, целый ряд контрактов, зовущих вас в разные города мира. Но о здоровье друга вы можете не беспокоиться, мы с Левушкой вам его выходим. И через год он вернется к вам. Я не покину друга в беде, доктор Иллолеон. Я знаю, что буду мало полезен, и не менее хорошо знаю, какое счастье для моего друга встреча с вами. Но и для меня встреча с вами в данную минуту жизни важнее всех дел и контрактов. Важнее самого искусства, для которого я и жил до сих пор. Я уеду отсюда только в том случае, если вы меня выгоните. Я вас умоляю, не отправляйте меня отсюда. Прочтите письмо того человека, которого я случайно встретил в Лондоне несколько месяцев тому назад. Он после долгого разговора в моей уборной в театре, когда я играл Отелло, дал мне письмо к вам, назвав себя флорентийцем, хорошо вам известным. Он же объяснил мне дорогу сюда и дал в провожатые своего слугу, когда я, ни минуты не размышляя, решил ехать к вам сюда. Егора не отпустил меня одного. И когда я познакомил с ним флорентийца, сказав ему, что мой друг желает меня сопровождать, флорентиец долго-долго смотрел на него и сказал: «Ну, быть тому. Но помните, что я его с вами не посылал. Вы можете его взять на свой страх и риск. Мне очень не хотелось, чтобы Егора ехал со мной. Я всячески пытался его отговорить, но не сумел настоять, как и вообще не умею нигде и ни в чем, кроме одного искусства – проявить свою волю. Только в нем я целен и уверен до конца. Ему служу без компромиссов. И в нем никто и ничто не может сбить меня с моего пути, распонятого и принятого. Не отвергайте меня. Внезапно опускаясь на колени, с тоской и мукой в голосе, закончил свои слова Бронский. Иллион быстро подошел к нему, поднял его, обнял и ласково сказал: «Встаньте, мой друг и брат. Я с радостью принимаю вас в число моих учеников. Не беспокойтесь за вашего друга. Он будет жить. И характер его, так много тиранивший вас в жизни, очень изменится к лучшему. Но пострадать ему придется немало, так как не только все корешки нервов у него воспалены, но и вся нервная система нарушена из-за недопустимой разницы температур, к которым он был одинаково непривычен, несмотря на кажущееся закаливание, к которому приучила его мать. Иллион приготовил лекарство, с моей и Бронского помощью влил его больному, растер его тело чем-то невыносимо остро пахнувшим и снова сказал артисту: «Сейчас ваша помощь здесь совершенно не нужна. Больной будет долго спать, а потом все равно никого узнавать не будет. У него рот тифозной горячки, но на самом деле это только ужасающая встряска всего организма, которая могла бы окончиться безумием, если бы вы не встретили здесь меня». Послав меня за дежурной медицинской сестрой, Иллион сказал Бронскому, чтобы он захватил войлочную шляпу и мохнатое полотенце в своей комнате и ждал нас у выхода. Я вернулся в комнату больного с братом Милосердия. Иллион сделал Егору укол довольно толстой иглой и, дав дежурному все указания, обещал через 2 часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и сошли вниз к ждавшему нас Бронскому. Жара была уже очень сильная. Иллион нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику. И мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Анниного. Все в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней выходила дверь прямо в большой белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов, жестких и тоже белых, а на тумбе из черного мрамора какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды. Слуга провел Иллиона в следующую комнату через большой зал, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Анинове, об его гении, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо любимую, но знал, наверное, что большая часть его болезни сердца лежала в постоянной тоске по ней. Довольно долго Иллион не возвращался. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с флорентийцем, очевидно и сам находясь под сильным влиянием красоты и мудрости моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке флорентийца в Лондоне, видел там моего брата, от него получил мой рассказ. Он видел Наль и ее подругу Алису, красотой которых был так поражен и восхищен, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Что Алиса – это Дездемона, а Наль так юна и вместе с тем так величественна, что для нее он не находит имени в своем артистическом словаре, что такой женщины он еще не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказывал бы об обитателях особняка флорентийца. Я иногда и сейчас спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей? Возможно ли такое количество красоты и доброты в одном месте Лондона? Бронский задумался, точно куда-то унесся мыслями, и тихо продолжал. Когда я увидел Иллариона, входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в Иллионе есть что-то, чего я не умею определить, но что совершенно определенно напоминает мне флорентийца. Что это такое, я еще не понимаю. Но это нечто, никому, кроме этих двух фигур, не свойственное. Много я видел людей, людей великих, но что-то божественное. До того оно высоко бросилось мне в глаза и поразило меня в Иллионе и во флорентийце. У двери послышались голоса, и в зал вошли Иллион и Анинов. На щеках музыканта горели пятна. Очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные воды, но Иллион не разрешил нам ни того, ни другого. Итак, кончайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения я приведу целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. Мало того, что вы сами здоровы, вам еще придется помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с вами выработаем программу, и, я надеюсь, вернем им разум, прощаясь, говорил Иллион. Тут уж я был поражен до полного лавиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушел, не собрав мозгов, и если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль. И Иллион набросил мне на голову толстенное мохнатое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привел меня несколько в себя. Дома Иллион велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского просил разыскать Кастанду. Едва я лег, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что спал я не более 20 минут, а отдохнул чудесно. Иллион разбудил меня, дал мне привкусное питье, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, еще какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привезти с собой обратно сестру Милосердия специально для Егора. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Питье Иллиона делало меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всем пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский, и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так моляще посмотрел на Иллиона, что тот рассмеялся и, хитро посмотрев на меня, сказал: «Там у Левушки завелась зазнобушка, Алдас. Если он решится на самопожертвование и возьмет вас, я буду рад. Для вас там найдется многое, на что посмотреть». «Левушка, я буду нем, как пень, услужлив, как раб, благодарен, как ребенок. Возьмите меня». Я даже подавился от смеха. Такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил: «Буду нем, как пень!» Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнес: «Услужлив, как раб!» И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепеляя, сказал: «Благодарен, как ребенок!» Все это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, все забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир. Все еще смеясь, мы пустились в путь к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу. И хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед Иллалионом, и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, был все время на стороже и не перепутал ни одного поворота. Макса еще спал, а сестра Алдас на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика, старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это Иллалиону и прибежать еще раз к ней, если Иллалион даст что-либо облегчающее. Повидав сестру Александру, захватив с собою данную ею сиделку для Игоро, мы поспешили обратно. Во время моего разговора с Алдас Бронский не спускал с нее глаз, и лицо его выражало полное восхищение. Взглянув на него теперь, когда мы вошли в лес, где я снова ожидал его увлекательных рассказов, я увидел печальное, углубленное в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице лежало какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби. Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новый, внезапно вставший вопрос. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представил себе, что вот таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывает наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он глубоко вздохнул, провел рукой по лицу и глазам и улыбнулся мне. Я так далеко был сейчас, Левушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности. Я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах, тому судьи люди, так или иначе воспринимающие созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения — это тот, что в прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдас так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из ее прошлого. Я увидел сначала малютку-индианку, спящую в мешке за спиной у матери, индианки с темно-красной кожей. Рядом с ней шел отец, неся на спине мешок с тяжелым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой-подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше высокий, страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню. Потом нечто вроде школы, где я увидел Алдас уже одну, лет 13. И, наконец, больницу, где Алдас давала лекарство какому-то старику. Меня поразила эта юная жизнь, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у нее крупнейший мимический талант. Судя по ее движениям, необычайной пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга. А она прозябает в глуши. Даже в древности и то она вынесла бы свой талант наружу. Была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чем я думал. И как всегда, судьбы людей и их неописуемая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом уголке джунглей появиться рыцарю и спасти мать и дочь, уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями. И для чего же он их спас? Чтобы гениальный талант девочки погиб у коек больных? Я стоял, разинув рот у опушки леса, смотрел на Бронского и решал, кто из нас помешанный. А того не замечал, что сестра Милосердия, тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, выражала все признаки нетерпения. Должно быть, потеряв его окончательно, на плохом английском языке она мне сказала: «Скоро, скоро, господин, вперед! Доктор меня ждет!» Я извинился перед нею, бросился вперед с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Сдав Кастанде сестру и Бронского, я поспешил к Иллиону. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему еще большей бурей, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы, шедшим мне навстречу. Он, очевидно, имел в виду сказать мне что-то другое, но, увидав мое лицо, спросил: «Что с тобой приключилось, друг?» «Пойдемте в вашу комнату, Иллион. Мне необходимо вам что-то сказать. Вы знаете, что Бронский — колдун. Он может читать прошлое людей. Иллион, миленький, вы можете знать, чем был человек до встречи с вами?» Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьезным видом, и все же не мог не заметить, каким юмором сверкали глаза Иллиона. Он привел меня в себя, и я рассказал ему все, что говорил мне Бронский, и как он прочел прошлое Алдас. Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский о жизни Алдас. Иллион, дорогой, можете ли вы это узнать? Я спрашивал, горя нетерпением, и никак не мог понять, как это Иллион может спокойно сидеть, когда я ему передаю такие потрясающие вести. «Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Левушка, правдиво ли Бронский описал тебе прошлое сестры Алдас». «Как же это? Сколько бы я ни старался, я еще ни разу не видел никаких картин. Или вы думаете, что я должен очень сильно думать о флорентийце и спросить его?» Выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определенным пунктиком. Иллион засмеялся и, поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал: «Эка это дитя, малая Левушка. Неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами? Это все равно, что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплаты. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело». Все так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь, — говорил мой обожаемый снисходительный друг. «Ты сам спроси, Алдас, когда вечером после чая мы пойдем накладывать Максе новые повязки. Кстати, возьми эту сумку, здесь все, что нам будет необходимо при вечернем обходе. А теперь пойди возьми душ и ляг в своей комнате. Ты так бежал, что необходимо тебе прийти в себя. Если, возвратясь сюда через полчаса, я найду тебя спокойным, мы пойдем в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком Пали». «Ой, Иллион, какой же вы добрый!» Я опять проштрафился. «А вы мне даже выговора не сделали. Можете не сомневаться, вы найдете меня совершенно спокойным, Дэнди. Смотри, вот тут-то и не проштрафься», — улыбнулся мне на прощание Иллион. Я не заметил, в какой пыли я был. Даже на блестящем полу я оставлял пыльные следы. С помощью Яссы я привел себя в порядок, убрал комнату Иллиона и стал поджидать моего друга, который немного задерживался. Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с черной бородой, подхватывающий мать и дитя в свое седло в страшном темнеющем лесу. Так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, то я связал картину Бронского с личностью Али. Как хорошо все укладывалось дальше в моей поэтической фантазии. Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в общину, где Алдаса поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже готов был позвать его и спросить, не подбирал ли он на дороге сирот, как дверь открылась, и Иллион окликнул меня. «Я теперь знаю, кто был рыцарь, спасший Алдас. Это был, конечно, Али. И дальше все складно выходит». Не дав опомниться Иллиону, бросился я к нему. Али или не Али спас Алдас, это не так важно. Но что ты все же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует. Но обрати внимание на две вещи. Ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не продумаешь то, о чем хочешь говорить или просить. Это одно. Второе. Если я дал тебе задачу, а я сказал, что пойдем в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе все в равновесие, чтобы твое рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдем в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно, а твое внимание вообще очень ограниченное. Собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты той великой радостью служить когда-нибудь человеку, благодаря тем знаниям, что тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда? Только тогда ты можешь встретиться с Али и флорентийцем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько верность твоя им

Пот лил с него градом, одежда промокла. «Вот, прошу вас, возьмите в память о нашей встрече. Вы первый человек, проявивший ко мне полное доверие, увидев меня впервые в жизни. Обычно люди ждут от меня сильнейших впечатлений и встречают недоверчиво и холодно. В моем нестерпимом одиночестве я счастлив сейчас, найдя человека так нежно, братски, меня встретившего». Бронский говорил теперь по-французски, говорил медленно. Было видно, как под тонкой тканью его одежды колотилось сердце. Араб взял футляр, что подавал ему Бронский, раскрыл его и покачал головой. Он рассматривал кольцо с большой черной жемчужиной, вделанной в круг сверкающих бриллиантов. Точно в блестящей чаше воды лежал черный камень, переливавший всеми цветами радуги. Араб переводил взгляд с жемчужины на измученное лицо артиста, покачивал головой и, держа кольцо у сердца, сделал глубокий восточный поклон. Затем он также глубоко поклонился Иллиону, точно спрашивал у него благословения на важный шаг, надел кольцо на мизинец левой руки, куда оно едва налезло, хотя было сделано для указательного пальца артиста по тогдашней моде. «Я беру все твои скорби в свое сердце. Все слезы и бедствия разделяю с тобой с этой минуты, дорогой брат. Да прольются они ручьем в мой путь. Быть может, моя верность дружбе и нежная любовь к тебе помогут тебе перейти в путь тех, кто вносит во все встречи розовые жемчужины. Хвала Аллаху! Поклон твоему Богу и тебе! Храни в сердце память об этом дне, как о счастливом дне моей жизни». Зайхет-Оглы еще раз поклонился Иллиону, поклонился нам и тихо вышел из комнаты. Я видел, что Бронский ничего не понял из того, что говорил араб. Сам же я понял, что несчастье артиста было в том, что он являлся вестником горя встречным, и люди боялись его. Снова в моей памяти загорелись слова Али, услышанные у его двери: «Встретив ученика, идущего путем печали, возлюби его вдвое». И как же я любил в эту минуту не только Бронского, но и того великого мудреца, который стоял только что здесь в виде простого жителя пустыни. Какое необъятное сердце носил он в груди, если радовался счастью принять на себя скорби другого. Иллион обнял Бронского, подал ему конфету и предложил взять у нас душ, сказав, что через 15 минут он пойдет в дальний домик к сестре Александре и возьмет всех нас с собой. Мне хотелось взять моего птенчика, но Иллион не разрешил, сказав, что по дороге я пойму, почему этого не следует делать. Альвер робко спросил Иллиона, можно ли ему идти с нами, на что Иллион улыбнулся и ответил: «Конечно, друг. Ведь я не сделал исключения, сказал, что беру вас всех. Вообще, с этого дня ты можешь, как и Лёшка, считать себя в числе моих учеников. Завтра я укажу тебе твой новый распорядок дня. Оба вы должны знать, что здесь, в этих домах, живут люди, по тем или иным причинам, проходящие первоначальные стадии ученичества. Вы видите здесь многих, уже не впервые посещающих общину. И все же они живут в этих домах неофитов. И наоборот, вы не видите живущими здесь тех, кого встретили в первый день, как, например, Освальда Растена и Жерома Манюле». В комнату вернулся Бронский, освеженный, в чистой одежде, которую ему дал всемогущий Яссе, и мы двинулись в путь, взяв с собой аптечки. Зной все еще был сильный, Я его ощущал очень остро. Но спутники мои шли так, как будто бы было наше северное лето. Иллион, заметив, что я иду тяжело, взял меня под руку и перебросил на себя мою аптечку, не внемля никаким моим мольбам. Я обещал тебе, Левушку, рассказать кое-что о карлике Максе. Думаю, что всем вам, друзья мои, будет полезно узнать о судьбе этого маленького человечка, так сильно сейчас страдающего. Если бы каждый человек владел всеми силами, что в нем заложены, не было бы в мире ни страданий, ни ошибок, результатами которых и являются все скорби людей. Страсти, которыми окружен человек, загромождают собой весь его земной путь. Они лишают его возможности ясно видеть и распознавать истинно реальное среди того моря временных иллюзорных красот, которыми манят его и влекут в кажущийся прекрасным мир личной жизни, личной любви и личного счастья. Человек не свободен. Он живет в своих условных привязанностях. И когда спадают с его глаз эти давящие телесные покровы любви, они спадают в великом страдании. Вся жизнь земли, по мере того, как в человеке просыпается мудрость, есть не что иное, как великий путь освобождения. Если бы человек мог быть так воспитан с детства, чтобы весь его организм строился в гармонии, он, созревая, легко становился бы свободным, так как на его сознании, на его нервных сплетениях и сердце не нарастали бы бугры и глыбы всевозможных страстных извержений, которые зовутся в обиходе людей болезнями. И слух, и зрение развивались бы у человека не только физически, но и психически, рождаясь в полной гармонии организма. Сейчас мы увидим жертву борьбы страстей, борьбы добра и зла, опять-таки называя их этими словами бытовой лексики. Перед истиной нет ни зла, ни добра. Есть только степень знания, степень освобождения, мгновение чистой любви и мира в сердце человека или мгновение бунта его страстей и невежественности. Среди глухих лесов, непроходимых, окруженных болотами, где безопасны только узенькие тропочки, живут люди, домогающиеся у природы ее тайн. Они стараются путем знаний достичь умения владеть стихиями природы. Цель этих людей – владычество над миром. Их желание – обладать всеми благами для эгоистических целей, для порабощения людей, а не для труда на общее благо. Это темные оккультисты, нередко составляющие страшные секты, со всевозможными сексуальными извращениями и нередко с человеческими жертвами, завлекая людей через своих прислужников всюду, где люди одержимы страстями ревности, зависти, ненависти и алчности, где неуравновешенные легко поддаются раздражению, эти темные силы опутывают их сетями иллюзорных удач, с тем, чтобы, предоставив им в пустяках несколько побед, уже не выпустить их из кольца змей, которое совьет себе каждый из поймавшихся на эти крючки людей, поддавшись очарованию предложенных ему призрачных благ. Пользуясь своими относительно большими знаниями, большими до тех пор, пока они орудуют среди закрепощений греха и ничтожными, когда встречают истинно свободных людей, Они создали целое племя людей карликовой породы. Эти внешне исковерканные существа очень злые, воспитаны в вероломстве, обучены многим фокусам гипноза и магнетизма. Но злым преследователям личных целей путем оккультных знаний все же не всегда удается до конца извратить всех несчастных, которыми им удалось завладеть. Нередко среди карликов живут страдальцы, которым мерзко зло, ненависть и лицемерие. Они пытаются бежать после неистовых страданий и наказаний за отсутствие любви ко злу и отказ совершать преступления. Великие труженики светлого человечества часто выискивают таких несчастных, спасают их и доставляют в общину белых братьев. Одного из таких страдальцев вы увидите сейчас. Мы были уже на половине пути. В лесу было темно, сыро, и я представил себе, как должны страдать несчастные карлики, которых заставляют жить во тьме непроходимых лесов всю жизнь в обществе бесчестных людей. Если великим труженикам светлого человечества удается спасти такого схваченного злыми карлика, то его помещают в особо для него благоприятные условия, окружают самыми чистыми и ласковыми людьми, учат грамоте, всячески развивают и стараются поднять их забитый дух. Но все же, проведя детство и юность в рабстве, побоях и полной невежественности, эти несчастные создания в своей духовной форме похожи на сморщенные засохшие грибы. Они не владеют ни одной нитью духовных сил настолько, чтобы иметь возможность выбросить из себя искру огня и поджечь те наросты грубых тканей, что вплетены в их организм жестокими хозяевами через страх и боль. Для них невозможно более человеческое воплощение, где надо сразу достичь возможности поправить все очаги сил и физических, и духовных. И милосердная жизнь, видя их немощь, помогает им переждать одно воплощение в птицах. Они перевоплощаются в белых павлинов. Вот почему эти птицы так понятливы, часто понимают даже речь, если человек прилагает к этому усердие. Крик изумления вырвался у каждого из нас. Но не думайте, что все, без исключения белые павлины, непременно перевоплощенные добрые карлики. Тех, что пройдут такой путь, жизнь вводит всегда в общины светлых братьев, продолжал Иллалион, как бы не замечая нашего потрясения. А мой птенчик Иллалион, он тоже бывший карлик? Или это просто дикий павлин, которого Зейхет-Аглы подобрал в лесу? Я спрашивал, замирая от волнения, что моя птица простая, дикая, и мне не дано оберегать драгоценную человеческую жизнь. Твой павлин доставлен к Зейхеду совершенно особым путем. Араб знал, что он должен передать тебе птенца, и для этого приехал специально в общину. Ты узнаешь, как, чем и когда ты связан кармой великой благодарности с тем несчастным карликом, что теперь пришел к тебе за нею в образе белой птицы, и что в одной из жизней был твоим злейшим врагом и убийцей. Ты получаешь сейчас случай возвратить ему в свою очередь и уходом, и любовью, благодарность за спасение твоей жизни в далеком прошлом. Мы вышли на поляну, где снова было жарко. К нам навстречу шла сестра Алдас с очень обеспокоенным лицом. «Чудеса, чудеса и чудеса», — прошептал Бронский. «Нет чудес, есть знание, знание и знание», — — ответил ему Иллион. Сестра Алдас без всякого приветствия сразу стала что-то говорить Иллиону очень встревоженным голосом. Лицо ее, на которое я теперь особенно внимательно смотрел после слов о ней Бронского, менялось точно в сказке. И вся она казалась иною в зависимости от мимики лица. Вся ее фигура то вдруг как-то тяжелела, то казалась воздушной в связи со словами, которые она произносила. Все в ней было так гармонично, что содействовало выразительности. И мне было понятно, что карлик с чем-то или кем-то боролся, хотя слов ее я не понимал. Он кого-то боялся и пытался убежать. Когда мы вошли в комнату, где лежал карлик, сестра Александра держала руки метавшегося больного, очевидно, бредившего. Долго возился с ним Иллион. Я получал приказание подавать то одно, то другое, пока, наконец, больной затих и стал дышать спокойно. Дав ему немного отдохнуть и подремать, Иллион приступил к перевязке. Видев утром страшные зияющие раны, я приготовился сейчас к ужасному зрелищу. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что раны больше не кровоточат, а покрылись каким-то серовато-белым налетом. Иллион развел кипящие жидкости, смочил ею заготовленный дома пластырь и покрыл им раны. Больной вздрогнул, но не открыл глаз, продолжая дремать. Только когда уж он был совсем перевязан, и Иллион погладил его по голове, он открыл глаза, удивился, увидев вокруг себя так много людей, остановил взгляд на Иллионе и улыбнулся. Иллион взял его здоровую ручку и стал ласково с ним о чем-то говорить. Тот сначала словно не хотел отвечать, но затем заговорил быстро, жалобно, о чем-то умоляя и чего-то боясь. Иллион успокоил больного, отправил обеих сестер ужинать и велел им привести с собой брата Милосердия, который остался бы ночевать с больным и мог бы уйти от него только тогда, когда больной убедится, что его в обиду никому не дадут. Через некоторое время пришел брат Милосердия. Лицо его меня поразило. Много добрых и светлых лиц видал я за это время, но такого потока любви, какой лился от всей фигуры этого человека, я еще не видел. Карлик едва на него взглянул, как заулыбался, что-то замурлыкал, протянул ему здоровую ручонку и старался привстать, что ему тут же строго запретил Иллион. Брата этого звали Франциск. На наше приветствие он каждому из нас посмотрел в глаза и подал руку. Но как взгляд, так и жест, каким он здоровался с каждым из нас, все было так разно, что я немедленно стал Левушкой лови ворон. На Альвера он взглянул пристально, высоко поднял правую руку, улыбнулся и сказал на прекрасном французском языке громко, четко: «Вы большой молодец, идите, как начали, далеко пойдете». На Бронского он смотрел долго, качал головой, поклонился ему низко-низко и тихо сказал: «Довольно одиночества и скитаний. У вас теперь много друзей. Вы здесь оставите все слезы и скорби и уедете в розовом плаще. А ваш черный ляжет мне на плечи». И он снова низко поклонился ему. Бронский превратился в соляной столб, не в силах, очевидно, воспринять всего происшедшего. Ко мне последнему подошел Франциск, и я стоял поодаль у стола и собирал аптечки, пока не словеворонил: «Мир тебе, брат мой милый, неси людям радость. Так мало, так редко идет ученик, имея счастье рассыпать радость и свет своим ближним. Не стой на месте, живи всюду, Но где бы ты ни был, неси мир. Твой талант может одухотворять сердца. Научись здесь выдержке, и ты войдешь в гармонию, и ею будешь крепить людей. Франциск подал мне обе свои руки, и точно волна тепла и мира пролилась в меня через его руки. Он сел у постели карлика, склонился к нему и стал его кормить. Красные глазки страдальца выражали полное удовольствие. Он забыл обо всем и радостно смеялся между глотками пищи. Иллион помог мне собрать вещи, так как я положительно был никуда не годен, как, впрочем, и мои товарищи. Иллиону пришлось всех нас приводить в себя и напомнить об элементарных правилах вежливости, ибо мы собирались уйти, даже не простившись. В последнем приветствии Франциск снова сказал мне: «Ухаживай усердно за своим павлином, милый брат. Это многострадавшая душа. Чем больше внимания ты ей отдашь сейчас, тем выше он пройдет потом. Мне будет приятно, если ты будешь меня навещать. Я научу тебя, как видеть сквозь землю», — чуть улыбнувшись, прибавил он. Теперь уж я готов был превратиться в соляной столб. Но Иллион, смеясь, простился с Франциском и увел меня из комнаты, как и всех остальных. На обратном пути каждый из нас был погружен в свои мысли. Бронский, несмотря на прохладу леса, отирал платком лившийся градом пот. Англичанин шел, точно полк за собой вел. А я плелся шаг за шагом, поддерживаемый Иллионом, и не мог постичь, как неисчислимо разнообразие путей человеческих. То я вспоминал, что путей миллионы, а ступени у всех одни и те же. То я думал, что жизней человеческих неисчислимое множество, и жизнь одна. И я не мог понять, как же входят в ту гармонию, о которой сказал мне Франциск, такие маленькие люди, как я. Положительно все путалось в моей голове. Ты, Левушка, думай о своем сегодня. Придем, покорми свою птичку. Она, наверное, без тебя уже соскучилась. Собери внимание к текущим делам и вливай в них бесстрашие и благородство. А завтра ты не думай, ты о нем будешь думать. Завтра, — ласково убеждал меня мой наставник. Ах, Иллион, миленький, если бы я мог хоть в сотую долю быть таким заботливым другом для моей птицы, каким вы являетесь для меня, я был бы счастлив, что хоть в чем-нибудь выполнил мой урок. Как я хотел бы стать достойным ваших забот, — ответил я, вбирая в себя по обыкновению спокойствие, уверенность и мир от моего друга. Дойдя до общины, Иллион простился с нашими спутниками, напомнив им, что к ужину опаздывать нельзя. Не успели мы войти в мою комнату, как мой новый сожитель встретил нас радостным писком. Я бросился к нему, осторожно вынул его из пуха и покормил на ладони. Иллион помогал мне напоить птенца, что составляло целую проблему. Окончив процедуру кормления, я приласкал мое белое сокровище и снова уложил его в гнездо. Раздался звук гонга, и мы спустились в вечернюю столовую. Здесь было светло, веера создавали прохладу. К Иллиону подходило много новых людей. Художница, расставшаяся с нами после чая, спрашивала меня, где я был, что я видел за это время. Я ответил ей, что видел так много, что даже и вместить не могу. Наш разговор перебил Бронский и сообщил, что его другу как будто чуть-чуть получше, но что к больному его не допустили. Я не вслушивался в разговоры вокруг, есть мне положительно не хотелось, я даже не замечал, что мне давали, но повиновался приказанию Иллариона, не освобождавшему меня от еды. Как это ни казалось мне самому странным, но меня так клонило ко сну, что после ужина я прошел прямо к себе. Приняв ванну, я закончил мой второй день в общине, не заметив и сам, как заснул подле своего нового друга, белого павлина.